Глава 23. Толстяк Фриц стоял и пыжился, теребя пальцем гашетку Шмайсера, явно наслаждаясь своим преимуществом. По выражению его откормленной Хари было хорошо заметно, что меня он совершенно не опасается, но скажите, что может сделать вооруженному автоматом гаду, да еще и не одному, абсолютно безоружный человек? Да ничего, если он обычный и неподготовленный к таким ситуациям советский гражданин, а этот ушлепок рад стараться, показательно надувая щеки от осознания собственной безнаказанности, сколько таких безоружных людей он уже успел убить, судя по его кривой маньячной улыбке, весьма и весьма немало. Мое ведьмачье чутье подсказывало, что стоящему передо мной фрицу этот процесс убийства беззащитной жертвы приносил настоящее, просто-таки маниакальное удовольствие, но ничего. Сейчас я сотру с рожи эту твою наглую гадкую хмылочку. «Ты что себе позволяешь, сукин сын?» Неожиданно рявкнул я по-немецки. «Встать! Смирно!» У толстяка немца в звании обер-ефрейтера даже челюсть отвалилась. Настолько мощно я разорвал ему всяческие шаблоны, ведь произношение у меня идеальное. Я свободно могу общаться на нескольких немецких диалектах, и ни одна сволочь меня не заподозрит, что они мне не родные. А поскольку мой уверенный тон и чистое произношение берлинского диалекта словно бы наделили меня офицерской должностью, то у ефрейтора сработал условный рефлекс, намертво вбитый ему в мозг. Команды вышестоящего начальства надо неукоснительно исполнять, что он и проделал по привычке, приняв стойку смирно. «А ты чего вылупился?» Я прошелся гневным взглядом по водителю Шутце, который молча хлопал глазами, видимо, тоже потерявшись от моего невиданного напора. «Бананы в ушах, болван!» «Какие бананы?» – опешил от такого заявления немец, которое ты, идиот, с утра из ушей не вынул. Продолжая глумиться, сурово я распекал фрицев, пока те не опомнились и не начали хоть немного соображать. В самом же деле я просто тянул время, пока печать двойника не закончит свою работу. Хотя толстяка, что стоял рядом со мной, можно уже было пускать в утиль. К тому же после чтения его мерзких эмоций, мне как никогда хотелось его побыстрее заземлить. Ведь у этого утырка руки были натурально по локоть в крови. «Кто ты такой?» Первым включил свои мозги обер-ефрейтор. «Ну что ж, пора заканчивать этот балаган». «Я ужас, летящий на крыльях ночи!» Зловеще произнес я фразу из известного мультфильма, а чего-то в этот момент всплывшую в моей голове. «Я черный плащ!» «Что? Кто? Черный плащ?» Выпучился на меня фриц. Его куцые мозги опять зазбыли от фразы, совершенно нестандартной для такой ситуации. «Черный плащ!» Подтвердил я, уже привычно плетя заклинание Морока. Буквально пару часов назад испробованная в присутствии деда Маркия, свою печать полезность уже доказала, поэтому я не стал придумывать ничего нового, а просто картинно щелкнул в воздухе пальцами, мгновенно исчезая из поля зрения фрицев. Раз, и меня нет. Ну, это я как раз для них исчез, а на самом деле я остался стоять на том самом месте, просто мозг нацистов под воздействием морока перестал меня воспринимать. В работе этой печати мы тоже вместе с Глашей разобрались. Как оказалось, заклинание попросту глушило сигналы человеческих органов чувств, таких как слух, зрение, обоняние, вкус и осязание в отношении ведьмы, запустившей морок. Если бы даже этот фриц умудрился каким-то образом меня схватить, то он все равно бы не понял, что я попал ему в руки. Как это?» Толстяк испуганно заозирался, судорожно схватившись за автомат. «Кайни, ты тоже видел, как он исчез?» Фриц продолжал вертеть головой, водя стволом автомата из стороны в сторону. Но это его не спасло, и ответа от своего приятеля Хайни он так и не дождался. Я легко шагнул к нему вплотную, вытаскивая из кармана заранее приготовленный нож, самый простой немецкий складничок, затрофейный после недавней схватки. И, обнажив лезвие, вогнал острую полосу стали толстяку между ребер, точно в сердце. Немец вздрогнул, явно не понимая причины острой боли, внезапно его пронзившей, а затем начал медленно валиться на землю. Я едва успел выдернуть нож из его груди, а затем безучастно проследить за его падением. У меня даже в груди ничего не дрогнуло после того, что я сумел о нем узнать. Не должны такие твари и без того топтать нашу грешную землю, а тем более размножаться. Когда Фриц испустил дух, я вздохнул с огромным облегчением. Силы мне перепало совсем чуть-чуть, до переполнения резерва было еще далеко. Значит, основатель Афанасий был прав. Чем выше поднимаешься в ведьмовской иерархии, тем больше усилий требуется прилагать для достижения очередного результата. А выхлоп с каждой убитой тушки становится все меньше и меньше. Но так или иначе, сейчас мне это играло лишь на руку. «Видел, Гюнтер?» Запоздало ответил водитель мотоцикла. «Гюнтер! Гюнтер!» После того, как его приятель замолчал и рухнул на землю, засуетился и второй турок. «Ты чего, дружище?» Безрезультатно взывал он к мертвецу, одновременно пытаясь судорожно нашарить что-то в мотоциклетной коляске, бросая испуганные взгляды по сторонам. Бросаться на помощь упавшему приятелю он отчего-то не спешил. Меня он не видел и не слышал, печать работала исправно, и я спокойно подошел к мотоциклу вплотную. Теперь мне стал понятен смысл его телодвижений. Он искал автомат, который соскользнул с сиденья, а его приятель запинал Шмайсер в самую глубину коляски. Я, чтобы еще раз проверить надежность печати, вытер окровавленный нож о рукав Фрица, никакой реакции, но стоило мне немного отойти, как он тут же заметил появившиеся вдруг из ниоткуда свежие разводы крови на собственном кителе. Утырок взвизгнул по бабе и отпрыгнул назад, наконец-то выдернув за ремень собственный автомат из коляски, но от себя-то убежать невозможно, и кровавые разводы остались вместе с ним. Не придумавши ничего лучшего, Фриц полоснул длинной очередью в белый свет, как в копеечку, пройдясь по зарослям кукурузы широким сектором. Но меня ему подловить таким тупым финтом не удалось. Я спокойно стоял за его спиной, ожидая, когда уже там закончит свое сканирование печать Доппеля, ничего не достигнув, лишь зарубив свинцом несколько сочных стеблей кукурузы, Хай не остановился, затравленно оглядываясь по сторонам. Один раз его глаза с расширенными от испуга зрачками даже мельком прошлись по моей фигуре, но немец, естественно, меня не заметил. Не собираясь помогать своему подельнику, он принялся суетливо дергать ногой кикстартера мотоцикла, который он заглушил несколько минут назад, но упрямый агрегат никак не хотел заводиться, и в этот момент из немца выскочила моя печать и стремительно всосалась в меня. Дело сделано. Живым мне этот испуганный до усрачки Фриц совершенно был не нужен. Главное, чтобы он сейчас реально в штаны от страха не наделал. Как там говорил железный Арни? Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Вот теперь я точно как гребаный терминатор. Поэтому я поспешил отправить Хайни следом за приятелем прямиком. Вот только ножом в этот раз орудовать было нельзя. Одежда мне нужна была чистая и целая. Однако никакой проблемы я в этом не видел. Можно было, конечно, просто свернуть ему шею. Подобного нападения он не ожидает, и мышцы шеи у него расслаблены. Проблем для меня не будет. Но я хотел испробовать еще одну печать, подчеркнутую из Веды. Не слишком сложную и энергозатратную. Для создания заклинания хватит даже моих куцых меридианов. Эта печать называлась «Последним глотком воздуха». Она просто-напросто блокировала дыхание. Я быстро нарисовал ее в воздухе пальцем, одновременно подпитывая силой, после чего просто впечатал заклинание в спину мотоциклиста легким ударом ладони. Фриц даже не дернулся, его органы чувств на меня не срабатывали, а вот когда в его легкие перестал поступать воздух, он выпучил глаза, захрипел и схватился за горло. Эта печать вызывала ларингоспазм, как пояснила мне Глаша, ознакомившись с описанием действия заклинания, после чего быстро разобрала формулу печати на составляющие. Вот хорошо, когда под рукой имеется классный специалист-медик, отлично разбирающийся в функционировании и реакциях человеческого организма на тот или иной раздражитель, куда легче становится использовать и запоминать подобные печати. Я безучастно смотрел, как корчится, задыхаясь на земле вражеский солдат, пришедший на мою землю убивать родных и любимых людей. Я смотрел в его синеющее лицо, но никакого сострадания не испытывал, ведь это мы должны были быть на его месте, ведь это мы должны были сдохнуть, чтобы освободить им жизненное пространство. Я сожалел лишь об одном, что не в моих силах уничтожить их всех разом, одним махом, одной глобальной магической печатью, сохранив миллионы жизней моих соотечественников, умирающих в попытке отстоять свою независимость и счастливое будущее. Пусть не для себя, а хотя бы для своих детей. Я знал, что им это удалось. Пусть они и заплатили за эту победу чудовищную цену. И я, насколько хватит моих сил, буду приближать этот день, день победы. Поэтому я стоял и смотрел, как жизнь покидает этого ублюдка. К тому времени, как Шутца перестала колбасить и он затих, мое преображение в его точную копию уже полностью завершилось. Я взглянул на свои руки. Длинные музыкальные пальцы превратились в широкие короткие обрубки, съевшиеся масляной грязью под обгрызенными ногтями и поросшими короткими рыжеватыми волосками. И самое смешное, что их я уже не воспринимал как нечто чужеродное, считая их вполне себе своими. Печать действовала как надо, вогнавши в мои мозги необходимые сведения о привычках мертвого фрица, а также кое-какие кусочки его памяти. Теперь я прекрасно знал, что водитель мотоцикла Хайни Богар, теперь это я, с обер-ефрейтором Гюнтером Дикманом ездили по поручению их непосредственного командира лейтенанта Клауса Мюнниха с секретным пакетом в одной из частей их мотострелковой дивизии, расквартированной в селе Каменка. Выполнивши приказ, они возвращались обратно в свое расположение, пока не наткнулись на меня. На этом их победоносное шествие по моей земле закончилось, а мое только-только началось. Мне оставалось лишь оттащить трупы с дороги и припрятать их среди кукурузы, чтобы раскатывающие туда-сюда фрицы не нашли их в ближайшее время, пока я не сменю шкурку на что-нибудь более подходящее. Первым я схватил за ноги обер-ефрейтора и потащил подальше от дороги, стараясь по возможности не ломать толстые стебли кукурузы. Лишние следы мне были не нужны, пока судьба мне благоволила. По этой полевой дороге больше никто не ехал. Следующим я потащил заросли кукурузы своего двойника Богарта. Его мне предстояло еще раздеть, а затем облачиться в его форму. Времени на это потребовалось куда больше, и когда я уже натягивал его сапоги, со стороны дороги послышался шум, это кто-то ехал в моем направлении. Магическая сеть еще не развеялась до конца, и через один из ее тающих ошметков мне удалось выудить информацию о приближающейся технике. Это был грузовик, двое фрицев в кабине и еще пятеро в кузове. В общем-то, невеликое количество врагов. Думаю, что с ними я мог спокойно разделаться, пусть и не играючи, но и без особых проблем. Однако спрятать грузовик куда сложнее, чем два трупа, один из которых совсем и не труп даже. Да и хватятся пропажи такого количества солдат куда быстрее. Так что сейчас мне надо было как-то разрулить возникшую опасную ситуацию и желательно без смертоубийства. Была лишь одна проблемка. Если эти немцы хорошо знают двух мотоциклистов и видели, как они выезжали вдвоем, ведь ехала эта машина тоже с той стороны, и если возникнет недопонимание, их все-таки придется валить на глушняк, как бы мне этого не хотелось, а потом уже в Покровке резко искать новое вместилище. Но опять же, это очередной труп, который при такой скученности народа будет спрятать намного сложнее, чем сейчас. Можно, конечно, накинуть на него морок, но мой морок, судя по проведенным еще дома испытаниям, долго не продержится и мертвяка все равно обнаружит. Так что надо попытаться решить это дело миром. В общем, пока я полностью облачился во фрицевские шмотки, грузовик уже допылил до брошенного на дороге мотоцикла, резко затормозив и подняв еще больше пыли. Дорога была узкая в одну колею, и разъехаться с мотоциклом грузовик мог, лишь выехав на поле с кукурузой. Когда я вылез из зарослей кукурузы, напряженные ублюдки уже собрались выпрыгивать из кузова на землю и занимать оборону. Мало ли, для чего перегораживает дорогу брошенный мотоцикл. Может быть, он специально стоит именно здесь, и это партизаны устроили диверсию. Вполне себе вариант. Так что, когда я выскочил из кукурузы, немцы облегченно перевели дух, опознавший во мне своего земляка, а не злобных и вооруженных до зубов партизан. К тому же я еще приветственно помахал им свободной от сползающих штанов рукой, создав слегка комичную ситуацию, ну и рожу соответствующую скорчил. При виде моей сморщенной физиономии немцы слегка расслабились и загоготали, показывая на меня пальцами. Поскольку никто не обратился ко мне по имени моего двойника, эти утырки не знали. Только обер-летюха, похоже, командир этой развеселой гоп-компании, сидевший в кабине рядом с водителем, чуть ли не по пояс высунулся в открытое окно грузовика и, грозно вращая глазами, проорал: Ты какого черта бросил мотоцикл поперед дороги, солдат? Мы уже решили, что это засада партизан. Ты виноват, герр обер-лейтенант. Я неуклюже щелкнул каблуками и вытянулся по стойке смирно, продолжая придерживать рукой спадающие штаны, типа не успел застегнуть, когда услышал звук подъезжающей машины. Спешил как мог, герр обер-лейтенант. Живот скрутило так, что терпеть не было сил. Вижу, что спешил. Недовольно поморщился офицер. Даже брюки натянуть не успел. Нажретесь, прокисшие браги, в этих дикарей, а потом дрыщите до полного изнеможения. Продолжал ругаться обер-лейтенант. Ну-ка, помогите этому бедняге мотоцикл с дороги убрать. Распорядился офицер, и из кузова на землю спрыгнула пара бойцов. Они лихо закатили заглушенный мотоцикл в кукурузу, освободив проезд для грузовика. Затем один из солдат, проходя мимо, по-дружески хлопнул меня по плечу. «Ты брагу у толстой старухи на рынке брал?» Заговорщицки подмигнул он мне. «Ага», – кивнул я в ответ. «Ну, тогда держись, комрад», – хохотнул доброход. «Еще пару дней из туалета вылезать не будешь. И в лазарет сходи. Попроси у медиков порошок от поноса, иначе весь на дерьмо и зайдешь. Уж я-то знаю, как это бывает». «Ага». «Бывай, доходяга». Фрица забрались в кузов, грузовик рявкнул, выпустивший клуб сизого вонючего дыма, и укатил в освояси, оставивший меня в одиночестве возле мотоцикла. Фуф, облегченно выдохнул я, вытирая выступивший пот. От нервов и так припекало не слабо, кажись, пронесло. Я подошел к мотоциклу. Так, что тут у нас? Хотя я все и так знал, скопированная часть памяти Хайни Богара содержала подробную информацию. Передо мной стоял типовой образец немецкого тяжелого мотоцикла начала войны с коляской. BMW R12, даже без памяти убитого Шутца, не была знакома эта модель ведущего немецкого автоконцерна. Благодаря массовости и передовой конструкции для своего времени, немалое количество R12 пережило войну. Основное их количество навсегда осталось в Советском Союзе. Те, кто не сгорел в огне войны, стали трофеями, а после войны их еще долго эксплуатировали. Мне даже доводилось кататься на таком в детстве, правда не за рулем, а в коляске. Я привычно проверил основные узлы агрегата и заглянул в топливный бак. Рефлексы Богарта сработали как мои собственные. Я словно сам несколько лет ездил на этом трехколесном открытом бумере. Это был явно военный вариант мотоцикла, поскольку он имел аж целых 3 кожаных кофра для вещей, 2 из них были приторочены по обеим сторонам заднего колеса и еще один к внутренней стороне коляски. Я даже не стал их открывать, поскольку уже прекрасно знал, что в них хранится, хотя не помешало бы промочить пересохшее горло. В одном из кофров обнаружилась фляга с теплой водой, из которой я сделал несколько глотков. Спрятавши флягу обратно, я завел мотоцикл и уселся в седло. Что ж, первый, пусть и маленький, но шаг вперед сделан. Впереди Берлин. Конечно, мне хотелось бы войти в столицу Третьего Рейха победителем, но это еще успеется. Сейчас мне надо спасти деда и уже затем. Но пока все идет по плану. И все идет по плану. Пока никого не наблюдалось на дороге, громко заголосил я. А душа моя захотела на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке моей серп, молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда. Лихой фонарь ожидания мотается. И все идет по плану. Все идет по плану.